Я говорю себе, что благодарна за все, даже когда не благодарна ни за что. Притворяйся, что благодарна, пока действительно не почувствуешь себя благодарной. Я встраивала новые практики в свою жизнь. Я начала вести дневник, перестала упарываться до бесчувствия и каким-то чудом настроила свое тело на регулярные тренировки. Для меня это было очень странно. За 6 месяцев я почувствовала себя лучше или, по крайней мере, больше не ощущала себя ходячей катастрофой. Примерно в то же время моя подружка Изабель, та самая Изабель, которая предложила мне вести дневник, пригласила меня отдохнуть с ее семьей в штате Мэн. Мэн? Я ломалась. Семья Изабель была белой костью высшего порядка. Они приехали в Америку на Арбелле. Что такое Арбелла? Да просто кораблик, входивший в состав флота, который Джон Уинтроп привел в Америку наряду с «Мэйфлауэр». Эти люди — либертарианцы, свято верящие в добродетели капитализма. И они ужасно много говорили о лыжах. А я — еврейка, настолько левая, что выпадала из политического спектра. И единственный раз, когда я попробовала прокатиться на лыжах, уже во взрослом возрасте, я разрыдалась на детском склоне, а потом объявила, что предпочитаю исключительно вечеринки после лыж. Так понравится ли мне пребывание под оком Саурона белой англосаксонской Америки? По правде сказать, я любила семью Изабель, хотя политически они полная противоположность мне. Но эти добрые, умные и гостеприимные люди приглашали меня к себе домой в Нью-Йорке на ужин каждую субботу. А если я ищу способ изменить свою жизнь, почему бы не начать с нового пейзажа и бесплатного путешествия? Направляясь в их компаунд на Дир-Айле, я представляла себе что-то в стиле Кеннеди. Я воображала, как мы подъедем к белому особняку с красной дверью, повсюду будут американские флаги, а я стану сыпать словечками типа «Будь любезен, старина», прежде чем отхлебнуть из бокала холодный пимс. Но вместо кейпкотского шика нас встретили пуританские трущобы с дощатыми домами. Тонюсенькие стены маленьких домишек компаунда пропускали абсолютно все звуки, а когда летом ночная температура опускалась до 5 по Цельсию, об отоплении приходилось только мечтать. Чтобы не околеть, я укрывалась кипой шерстяных одеял. Очевидно, именно такой была богатая культура настоящих американцев. Аскетизм, вареные лобстеры и несчастные случаи по пьяной лавочке на парусных лодках. Мне ужасно хотелось посетить незнакомое место, но в то же время я сильно переживала из-за нового парня, с которым начала встречаться совсем недавно. Мэтт занимался изучением космоса, и я была без ума от него по двум причинам. Во-первых, внешне он пугающе походил на моего последнего бывшего Китса. Ты помнишь Китса? Того парня, который рыдал, когда ко мне в гости приезжала сестра. Во-вторых, Мэтту на меня было почти полностью начхать, и это не давало мне покоя. Когда я говорила «ты мне нравишься», он вяло улыбался и уходил от ответа. Его двойственное отношение ко мне подстегивало мое отчаянное желание доказать, что я лучше всех. Я знала, что в подобном нет никакого смысла, но одновременно думала, что если понравлюсь Мэтту, и он начнет меня ценить, может, это каким-то образом заставит Вселенную внушить Китсу, что я нравлюсь и ему. Тогда за мной станут гоняться 2 мужчин, а мне придется сделать сложный, но приятный выбор. Безупречная логика. В мой первый день в Мэне к Изабель приехала кузина Элайза. Таких людей, как она, сравнивают с птичками. Она была блондинкой с очень тонкими чертами лица, а еще из тех сволочей, которые, окончив учебу в Гарварде, уходят в профессиональный балет, но однажды просто решают стать адвокатом. Добавь к этому ее искреннюю доброту. Скажу честно, это очень бесит. Мы с Изабель и Элайзой пошли гулять, и я рассказала им, из-за чего переживаю. Когда мы проходили мимо лавки вязальщика узлов, в Мэне такие существуют, я заявила: «Никак не могу выкинуть из головы Китса и Мэтта. И ни одна из мыслей о них неприятна. Я не думаю, как скучаю по ним или какие они замечательные. Все мои мысли о том, что я им не нравлюсь, и со мной что-то не так. Я настолько жестока по отношению к себе, что устаю от этого». Элайза с безупречной улыбкой прощебетала своим клювиком. «А ты не слышала о позитивной психологии?» «Нет, Элайза, я не слышала». Она объяснила, что в основе позитивной психологии лежит идея, что можно запрограммировать свой разум не только на стабильность, но и на процветание. Позитивная психология — это когда ты активно заставляешь себя стать счастливее. Ее слова прозвучали интересно, хоть и пошловато. Я не очень хорошо разбираюсь, но знаю, что немалая часть такого подхода касается поиска благодарности. Что она имела в виду под благодарностью? Мне казалось, я никогда не относилась к данному чувству серьезно. Трудно поверить, но дома меня просто-напросто не научили благодарности, и, конечно, я не развела ее в себе сама. В детстве моя мама без конца сыпала обвинениями. «Все хотят нас надуть. Нужно их перехитрить и одурачить». Элайза сказала, мол, благодарные люди в целом чувствуют себя счастливее. И это прозвучало очень подозрительно. «А вдруг тебе не за что благодарить?» — закинула я удочку. «Может, тебе так только кажется? Попробуй ежедневно писать, за что ты благодарна, и посмотри, что из этого выйдет», — радостно предложила Элайза. «Попробуй пойти в жопу и посмотри, что из этого выйдет», — чуть не огрызнулась я в ответ. «Предположим, дневник благодарности работал у счастливчиков типа Элайзы, которые из балерин превратились в адвокатов и жили в своем доме в Мэне. Но не у меня точно. Список благодарностей не принесет пользы девушке, обезумевшей от постоянных мыслей о двух парнях, которые ее не любят». Я инстинктивно отреагировала. «Ты не понимаешь ни меня, ни то, как устроен этот мир, из-за своих привилегий». Моя кровь кипела от ярости. «В жопу ее! В жопу всех! Мне не за что быть благодарной!» — хотелось крикнуть мне. «Но, блин, я ведь сама попросила у нее совета и хотела изменить свою жизнь. Неужели я отклоню одно из первых решений, которое мне предложили?» Отчасти в желании доказать, что Элайза ошибается, а отчасти потому, что уже достигла дна и была согласна на что угодно, я решила проверить ее нелепую идею. «Спасибо за совет, Элайза. Я попробую», — прошипела я сквозь стиснутые зубы, нацепив притворную улыбку. «Я договорилась с собой. Буду в течение месяца каждый день писать утренний список благодарностей. А когда ничего не выйдет, скажу Элайзе что-нибудь высокомерное, отчего почувствую себя лучше ее. Уговор? Уговор». Мои списки из того времени содержат в себе настоящее откровение. Это пустая трата времени, и на самом деле ты ни за что не благодарна, лгунья. Так все и было. Я не испытывала абсолютно никакой благодарности, но заставляла себя писать. Для начала я поблагодарила жизнь за самые простые вещи, которые ценила. Первое — эспрессо. Второе — прохладная простыня в момент, когда я ложусь спать. Третье. Влажные волосы у меня за спиной в жару. Четвертое. Новая свеча, которая была особенно хороша, даже несмотря на то, что мне подарил ее какой-то утырок в кожаной куртке, весь вечер ко мне подкатывавший. По мере того, как я продолжала писать, на страницах стали появляться удивительные благодарности. Первое. За то, что незнакомцы мне улыбаются. Второе. За то, что передо мной придерживают дверь. Третье. За то, что я сама придерживаю перед кем-то дверь. Четвертое — за мою славную маленькую квартиру-студию, мое надежное пристанище. Пятое — за моих друзей и их любовь. Шестое — за мою семью. Несмотря на все их недостатки, по крайней мере, у них родилась я. Седьмое — за мое здоровье. О, да, мое здоровье. Какая привилегия, какая удача, что у меня есть здоровье, которое можно принимать как должное. Регулярно составляя подобные списки, я начала понимать, что мне действительно есть за что благодарить. Это вовсе не значило, что в моей жизни больше не стало травм, и совершенно точно не значило, что я проработала свои детские проблемы, и теперь все стало просто зашибись, спасибо, чао. Травма и благодарность спокойно уживались на одной территории. По чуть-чуть, понемногу, я вытягивала золотую нить благодарности из одеяла боли, в которое была укутана. И к концу месяца мне пришлось благодарить Элайзу за совет. Сраная Элайза! Я составляю ежедневный список благодарностей уже 9 лет. Каждое утро я записываю в дневник 10 вещей, за которые благодарна. Если я не могу ничего вспомнить, то выдумываю какую-нибудь глупость и не слишком переживаю. Данное занятие имеет накопительный эффект. За время практики я поблагодарила за 32 850 вещей, что помогло мне понять, насколько я везучая. Хватило ли одной этой практики, чтобы я научилась наслаждаться жизнью и осознала, что заслуживаю любви? Неа. Иначе книга бы тут и закончилась. Но благодарность все же помогла увидеть. Можно выбирать, какую историю рассказывать себе. Можно сказать, что ты — никчемная уродина, потому что какой-то парень не ответил тебе на СМС. Или что раз тебя не повысили, ты профессионально не состоялась. А можно напомнить себе, как ты благодарна за любовь своих друзей или как счастливо иметь постоянную работу. Ты можешь почувствовать себя на седьмом небе из-за идеально сладкой и сочной черники, которую купила на фермерском рынке. Жизнь не всегда список проблем, требующих решения. Иногда она на самом деле состоит из радости, легкости, красоты и веселья. Дневник благодарности позволяет разглядеть все, с чем тебе повезло, и понять, что любви, добра и прекрасных вещей в твоей жизни намного больше, чем ты представляла. Благодарность помогает переключиться с «меня недостаточно» или «мне недостаточно» и демонстрирует на бумаге, сколько вокруг тебя хорошего. Я почти уверена, что просто притворялась благодарной, пока не стала такой по-настоящему. Это чудесная новость для тебя. Если уж я перестала цинично относиться к благодарности и начала неохотно работать над нею, даже чувствуя, что делаю это неискренне, а потом по-настоящему поверила в то, что пишу, и стала счастливым человеком, считающим благодарность одним из самых мощных инструментов заботы о себе, то и ты сможешь, я точно говорю. За что ты благодарна сегодня? Мне очень хочется знать. Напиши это со мной прямо сейчас. Я покажу тебе список благодарностей, который составила много лет назад, еще в Мэне. И ты увидишь, что и твой список не должен обязательно менять жизнь, состоять из откровений и быть идеальным. Просто перечисли 10 мелочей. А завтра, глядишь, запишешь еще 10. Потом еще 10. А если ничего не выйдет, и ты зря потратишь время? Мы все свалим на Элайзу? Сраная Элайза! 8.10.2011. Сегодня я благодарна за: первое, то, что ложусь спать в постель со свежим бельем. Какая роскошь! Второе, возможность посетить новое место — Мэн. Здесь была Тара. Третье, Изабель, ее семью и дружеское отношение. Четвертое, мою маленькую семью из друзей и возлюбленных. Пятое. Музыку «The Velvet Underground». Когда мне не хотелось слушать «The Velvet Underground»? Они лучшие. Шестое. Всемогущую влажность городского лета. Мне нравится, что все растрепанные и не парятся. Влажность — великий уравнитель. Седьмое. То, что я вижу солнце через листву за окном. Восьмое. То, что поняла, никто другой не решит мои проблемы. Никто не сделает это за меня. Я должна все исправить сама. Рада знать об этом. Девятое. Книги, их запах, их увесистость и возможность их читать. Десятое. Большой стакан прохладной воды, который стоит у меня на тумбочке.